Глава 24. Глава 2. Кто же не просыпался на больничной койке, не помня, как там оказался? Ну, то есть там со всеми поголовно бывает. В этом нет ничего такого. Я, честно, не знаю, вот и спрашиваю. «Доброе утро, 2». Эта фраза оборвала мою нить рассуждений в тот же миг, как я проснулся. Не то чтобы это было сложно, если уж добивать метафору, то я эту нить и в иголку-то едва продел. Но как бы даже не успел толком понять, что кругом что-то не так. Когда она это сказала, я реально едва разлепил глаза, так что некогда было удивляться, что типа это не моя комната и все такое. Она продолжила. «Я доктор Фелисити Орчард. Вижу, ты не спишь, так что давай сыграем». Я с просоньей дико тормозил, так что, ну, как бы на автомате повелся. Она сидела за столиком у изножья моей кровати. Ну, я откинул одеяло, выбрался из кровати и сел рядом. Причем я вообще не парился. Ну, настолько был сонный, что до меня даже не дошло, что ситуация какая-то стрёмная. Поэтому я не стал спрашивать, что происходит. Она же как бы врач, ну, типа в халате, и вообще, чего я буду с ней спорить? Если доктор говорит что-то делать, надо сразу выполнять. А то мало ли тебе с уколом накосячит или еще чего. В общем, я взял себе деревянный стул и пригляделся к игре на столике. Это был риск. Она уже разложила поле, а теперь придвинула к себе пластиковую коробку с зелеными фишками и отсчитала 40 войск. Я вспомнил, что для игры на двоих как раз столько и надо. Вот тут меня наконец выбило из утреннего тупника, потому что вообще-то риск на двоих — это довольно нудная тема, и что-то я не догнал, нафига ей в это играть. Ну а из этой мысли уже нарисовался более очевидный вопрос. «Стоп!» — сказал я. «А почему мы вообще играем в настолку? Что происходит?» Доктор Орчард вздохнула. «Не беспокойся, это просто чтобы было чем заняться во время разговора». «Ну ладно, норм. Мне как-то не хотелось придираться, а хотелось ответов, но я ж их явно получу, типа, раз уж мы там разговаривать собрались». Я потянулся к коробочке с коричневыми фишками и заметил, что они сделаны в форме римских цифр, то есть игровой набор был довольно старый. Я принялся отсчитывать свои 40 войск, а доктор Орчард начала раздавать карты территорий. «Так о чем мы будем говорить?» — спросил я. Она сперва раздала все карты и только потом ответила. «О чем хочешь? У тебя наверняка возникли какие-нибудь вопросы». «Ну ладно. Тогда где я?» — спросил я, расставляя войска на выданных мне территориях. Мне повезло. На старте сразу выпала Австралия и изрядная часть Африки, так что стратегия вырисовывалась довольно очевидная. Я раскидал по другим своим территориям еще немного войск про запас, чтобы она не заняла свои материки целиком. «Хм...» — протянула доктор Орчард. Стартовый расклад на поле ей явно не понравился. Мы бросили кубики, чтобы определить, кто ходит первым. А она тем временем ответила на мой вопрос. «Ты в исследовательском медицинском центре Святого Шелхарта?» Я осмотрелся. «В общем-то, не вопрос. Тут определенно больничная палата. Ну, по крайней мере, очень на то похоже. Я в свое время лежал в парочке. Ну, и здешняя была какая-то слишком обжитая. Типа там книжный шкаф, куча одеял на кровати и вообще. Это ж сколько меня тут хотят продержать?» Этот вопрос я и задал. А поскольку мне выпало 5 против ее единицы, то заодно я принялся вычищать из Восточной Африки войска, которыми она думала меня замедлить. «По ситуации», — ответила она. «Впрочем, лучше заранее рассчитывать на долгий срок. Учитывая твое состояние, я очень удивлюсь, если выздоровление займет меньше 4 месяцев». У меня глаза на лоб полезли. Не то чтобы у меня была куча дел, но зависнуть в больнице на 4 месяца — это как-то дофига. Что со мной вообще случилось-то? Я передал ей красные кубики для атаки, и у нее прям глаза разгорелись. Ну, как будто до сих пор она сидела и тупила, а теперь вдруг обрадовалась, что наконец-то есть чем заняться. Она начала захватывать территории в Европе и Северной Америке, а я воспользовался паузой и вернул вопрос про что случилось. «Не бойся, угрозы для жизни нет. Ты пережил психологическую травму, и теперь у тебя генерализованная диссоциативная амнезия. Из северо-западных территорий в Онтарио», — сказала она. Я как-то не сразу врубился, типа, с какого это перепуга у меня болезнь из Канады, но потом она бросила на меня нетерпеливый взгляд, и до меня дошло, что надо кидать кубики на защиту. Что-то, походу, я не до конца еще проснулся. «Амнезия?» — спросил я. «И что же я забыл?» «Ну, точно не Канаду». «Термин диссоциативная амнезия означает, что ты утратил большую часть воспоминаний из жизни. Это как правило. У тебя случай менее изученный. Ты, скорее всего, помнишь факты, которые не касаются лично тебя. Исчезло все, что ты использовал для самоидентификации, то есть имя, возраст, гендер, вероисповедание и так далее». «Так, проверим. Свой возраст и гендер я действительно не знал. Зато... «Не, меня зовут Два. Это я все-таки помню». Она кивнула. «Из Скандинавии в Украину. Боюсь, что Два — это не настоящее твое имя. Можешь им пользоваться, если хочешь, но это просто заглушка, которую мы подкинули твоему мозгу вместо забытого имени. В зависимости от склада психики у тебя могут обнаружиться и другие подобные псевдофакты. Впрочем, это довольно редкое явление». Я кивнул. Стоило вдуматься. Сразу дошло, что имя и вправду левое. Я не помнил, чтобы меня хоть раз кто-то называл Два. Хотя, если бы она не сказала, я бы все списал на амнезию. Несколько ходов мы играли почти молча. А я пока раздумывал, какие вопросы позадавать. Как меня на самом деле зовут? Где я живу? Чем занимаюсь? Есть ли у меня девушка? Или, может, парень? Какого я хотя бы пола? Так-то я знал, что у меня в штанах. Ну, то есть под больничной рубашкой. Но это ж еще ничего не значит. Или значит? Мне смутно казалось, что по этому вопросу есть разное мнение, но в упор не получалось вспомнить, от кого я их слышал. Кажется, доктор Оршард была совсем не против играть в тишине. Но я нарушил молчание, до меня вдруг дошло, что хватит и одного вопроса. «Так это...» — сказал я. «Что я забыл-то?» Она бросила на меня странный взгляд и медленно повторила. «Термин диссоциативная амнезия означает, что ты утратил большую часть воспоминаний из...» «Не-не, типа, что конкретно-то я забыл? Как меня на самом деле зовут и вообще?» Она глубоко вздохнула. «Я не могу тебе этого сказать», — проговорила она после очередной паузы. «Вот не такой ответ я хотел услышать». «Блин, да это вообще не ответ. Это прям полная противоположность. Да еще и формулировка шаблоннее некуда». «А почему?» — спросил я. Как будто были варианты, что я спрошу. «Потому что...» — объяснила она, закрыв глаза. «Если я расскажу тебе забытое, прежде чем ты сам вспомнишь, это затормозит естественный процесс выздоровления. Твоему мозгу надо заново подсоединить старые воспоминания. А если скормить ему готовые ответы, он прекратит поиски». Фраза явно была заученная. Может, она типа специалист по таким случаям? Я опять бросил кубики на защиту, чтобы отбить масштабную атаку на Индонезию. Как по мне, объяснение было железное. «Так значит, вам придется давать мне подсказки? Чтоб я типа все это вспомнил?» Она нахмурилась, но тут же старательно изобразила спокойствие. Типа ей нельзя сердиться при пациентах? Хотя я не очень понял, с чего бы ей сердиться. «Так мы не делаем», — ответила она. «Да?» — переспросил я. «Ну а как делаете?» У нее возник такой отсутствующий взгляд, словно она пыталась что-то вспомнить. Затем она вздохнула. «А такую Камчатку с Аляски?» Я бросил один кубик. У меня там стояла всего одна армия. И стал ждать ответ по существу. Только не дождался. Она опять пошла в атаку в Якутск и Иркутск. «Слушайте, ну серьезно, что вы типа можете рассказать-то? Ну, то есть я не хочу себе испортить все лечение, но хоть что-то полезное должно найтись». «Из Иркутска в Монголию», — сказала она, бросив кубики. Я не стал кидать на защиту. «Это самое, вы бы помогли хоть немного. Не может такого быть, чтобы мне вообще ничего нельзя было знать». «Два, ты сорвешь себе лечение. Пожалуйста, кидай кубик». Вид у нее был такой, типа, не то чтобы она не хотела ничего рассказывать, скорее, будто не могла. «Слушайте, ну мне очень хочется знать. Расскажите хоть что можно. Или, знаете, вдруг что-то по правилам запрещено говорить, а чисто как врач вы понимаете, что, типа, нормально». Она пригвоздила меня взглядом, типа, что ей надоело притворяться добренькой. Походу, выдержка у нее как полураспад у плутония. «Так, нет, стоп, вроде фишка плутония как раз в том, что полураспад у него дофига долгий. А у чего тогда короткий? Я химию только в школе когда-то проходил. Ладно, забейте». «Я не стану рисковать», — ответила она. «А типа договор у вас есть? Ну, то есть я знаю, что врачи всегда стремаются, чтобы их не засудили. Но я ж это... могу подписать бумажку, что типа не буду. Так ведь можно?» «Два, я имею в виду, что не стану рисковать твоим здоровьем. Это опасно». «Опасно? Ой-ё. Это уже посерьезнее, чем затормозить выздоровление. Может, я тогда хоть родным позвоню? Они вообще в курсе, что я в больнице?» Доктор Оршард сделала глубокий вдох. Мне показалось, что на ее лице промелькнула горечь, но она тут же снова нацепила покерфейс. «Это тоже большой риск. Они могут тебе что-нибудь рассказать». «Так в этом и смысл», — заметил я. «Если расскажут они, то вас за это не засудят». «Я же сказала, речь о твоем здоровье. Никаких звонков». «Не, ну она уже совсем издевается. Торчать в этой палате несколько месяцев без связи со внешним миром, и никто не будет мне ничего рассказывать? Да я крышей поеду. Ну и вообще, подозрительно как-то стало. Так-то пока я ей верил на слово, но уже столько косяков накопилось, что я подумал, не пора ли мне примерить кепку Шерлока Холмса. Кепка тут, конечно, иносказательная, но чуть я прям представил, что если бы для таких случаев нужна была реальная, я бы как раз брал холмсовскую или даже ушанку, чтоб лапши не навешали. «Как-то подозрительно», — заявил я. «Сори, но мне реально начинает казаться, что вы что-то мутите. Слишком уж резко сворачиваете все темы». «Не надо. Прошу тебя, ходи». Я вскочил из-за столика и принялся расхаживать по палате. «Да вы даже отмазываться не пытаетесь, типа что, прости, я понимаю, как это стрёмно звучит. Вообще никак. Просто отмахиваетесь, как будто все нормально. И при этом не даете позвонить родным, а мне тут типа несколько месяцев торчать. Я, значит, возьми такое и не парься. Все с тобой будет хорошо, Два. Сядь, пожалуйста». «А если нет? Может, не будет хорошо? Может, я в таком критическом состоянии, что типа стоит кому-то при мне хоть слово лишнее сказать, и я такой, ну, например, день рождения свой навсегда забуду? Может, я тут вообще уже в панике? Может, вы мне чего-нибудь расскажете, чтобы меня успокоить?» Она снова вздохнула, на этот раз уже совсем нетерпеливо. «Прошу тебя, послушай. Я не могу ничего про тебя рассказать и причин тоже назвать не могу. Я доктор. Просто поверь мне». Я замер на ходу и уставился на нее. Она, походу, только что призналась, что соврала. «Вы причину объяснить, значит, не можете. А ничего, что вы всего минуту назад уже эту причину назвали? Типа, что это затормозит выздоровление? Это что, вранье было?» Она сделала фейспалм. «Ах ты. Ну ладно, ладно, да. Это было вранье. Я не могу ничего тебе рассказать по очень веской причине. Но называть ее мне тоже нельзя». «Ничего не объясняет и не может рассказать, почему?» Вот уж к вопросу о штампах. Все-таки я сел обратно за столик. Взял два белых кубика и сделал бросок на защиту Индонезии. Если я останусь в живых, то на следующем ходу обменяю три карты пехоты и поставлю туда подкрепление. «Слушайте», — сказал я, — «если вас кто-то заставляет или тут еще какая-то жесть, я могу попробовать помочь. Вместе мы, ну, я не знаю, что сумею сделать, но готов вложиться на полную, лишь бы разобраться». Кажется, она засмеялась. Не в смысле, что ахаха лол, а скорее как-то грустно. Индонезию она дожимать не стала. Вместо этого взяла карту и передала мне красные кубики. «Ничего подобного», — сказала она. «Никто меня ни к чему не принуждает, и действую я в твоих же интересах. Просто тебе нельзя ничего знать, и компромиссов тут быть не может. Прости». Ух, не нравилось мне, как идет разговор. «Слушайте, ну, эта телега про «не могу объяснить, почему не могу объяснить», она ведь на каком-то уровне кончается. Хоть что-то вы можете сказать, кроме «просто поверь»?» «Нет», — вздохнула она. «Чем больше я скажу, тем выше риск. Когда я призналась, что соврала, это уже повысило опасность». «Я так не согласен», — заявил я. «Вы тут говорите, что все в моих интересах, но, блин, я здесь торчу, не могу никуда позвонить, а вы ничего не рассказываете. Как бы выходит, что либо вы опять врете, и на самом деле я был бы против, если бы узнал, либо я прервался. Вы думаете, что если мне расскажете, то я из-за этого как-то накосячу? Потому что вы держите меня за идиота, типа я не врублюсь, насколько все серьезно, или сделаю что-нибудь дико опасное». Она процедила сквозь зубы. «Я не держу тебя за идиота. Причины вообще другие. Если бы ты все знал, ты бы понял. Но тебе нельзя знать. Уймись, пожалуйста». Я попытался врубиться, как она сама-то видит всю эту ситуацию. То еще задачка, потому что фиг разберешь, обманывает она меня или все-таки каким-то левым образом всерьез пытается помочь. Она уже призналась, что один раз соврала, то есть верить ей на слово теперь внезапно нельзя. А с другой стороны, говорила она вроде всерьез. Явно злилась, но вроде как не на меня, а типа на ситуацию вообще. Может, просто роль хорошо играет? Непонятно. Если она не гонит, то я реально усложняю ей жизнь, когда задаю вопросы, которые так-то по-хорошему задавать не стоит. Но я ж с ума сойду от любопытства. Наверное, поэтому я и склонился в итоге к тому, что вестись не буду. В конце концов, что я теряю-то? Какие это другие? Я пытаюсь представить, почему вы мне можете чего-то не рассказывать. Если дело не в том, что я эту штуку узнаю и что-то сделаю, чего вам не хочется. И как-то ничего не придумывается. Может, вы расскажете, а я пообещаю прикинуться, что ничего не слышал?» Она покачала головой. «Все равно будет плохо». «Ну, конечно», — сказал я. «Только я не могу представить, из каких соображений вы бы вот так себя вели. Тут что-то другое. Но не буду же я, ну не знаю, сидеть и не думать над ответом. Как я себя заставлю-то?» «Не уймешься, значит?» — спросила она. «Не-а, — отозвался я, виновато пожав плечами. Она глубоко вздохнула. «Ну ладно. Ладно. Все равно не получалось. Попробуем заново, с чистого листа. Поищем другой подход». «Вот это другое дело. Хоть какой-то прогресс. Если бы я тогда понимал ситуацию, может, и дошло бы, что говорит она не со мной, а сама с собой». Она бросила на меня суровый взгляд. «Будь по-твоему. Ты ничего не слышал. Договорились? Как только я тебе объясню, ты все забудешь и станешь вести себя так, словно я ничего тебе не говорила». Я кивнул. «Если все и правда настолько серьезно, что придется притворяться, ну, не то чтобы я дофига умел держать слово». «У тебя в голове паразит. Это грипп неизвестного происхождения, который захватывает все участки мозга, в первую очередь концентрируясь в коре». «Так, это вроде похоже на правду, хотя я не мог понять, что именно мне тут показалось правдоподобным. Зато вполне логичное объяснение амнезии». «Он не вызывает амнезию», — продолжила она, опять сбив меня с толку. «Мы ввели тебе антитело, которое борется с паразитом, а амнезия — побочный эффект. Сейчас препарат у тебя в организме. Вероятно, от моих слов у тебя уже начинает болеть голова». У меня и правда голова побаливала. Я правда не понял, при чем тут ее рассказы, как вообще башка может трещать от слов. Это у гриба такая фишка, что ли? «У этого гриба необычный репродуктивный цикл. Каким-то образом он умеет определять, когда сознание о нем думает. Он переходит в фазу размножения только при активации нейронной структуры, которая достаточно точно описывает его биологические параметры. Мы не знаем, как такая особенность могла развиться естественным путем, поэтому подозреваем, что это какое-то специально разработанное оружие». «Паразит распространяется, когда я о нем думаю? Да это... Господи, а ведь это и правда все объясняет. Чё, я что... Что ж вы не предупредили, что я умру, если мне рассказать?» «Ты не умрешь», — успокоила она. «У нас все под контролем. Нам удалось изолировать паразита в конкретной области правой лобной доли, после чего тебе ввели препарат, который отсекает нейроны вокруг очага инфекции. Утратив связь с остальными участками мозга, грипп не сумеет размножиться и в конечном счете погибнет. Для этого и нужно ждать несколько месяцев». «А в правой лобной доле?» «Там ядро твоей личности. Можно сказать, душа, если ты мыслишь в таких терминах. На самом деле все несколько сложнее, но именно там грипп проще всего изолировать с минимальным ущербом для нормальной работы мозга. Когда эта область отомрет, другие ткани ее заменят». «Стоп, то есть моя душа совсем? Почему тогда мне нельзя рассказывать?» Она снова предвосхитила мой вопрос. «Помнишь, что я говорила? Что пересказ забытых фактов тормозит выздоровление, потому что вместо восстановления старых воспоминаний создает новые. Это ложь. Как все было бы просто, будь это правдой. К сожалению, когда тебе сообщают факт, который ты уже знал, твой мозг пытается регенерировать прежние нейронные связи. Мы называем это нейронной смычкой. Когда ты узнаешь что-то о себе, мозг заново подцепляется к этому старому факту». «Тогда это значит, что я вспомню себя и вместе с тем...» «Голова у тебя разболелась из-за того, что препарат в твоем организме пытается отсечь новые связи, которые я создаю. Если я сейчас прекращу объяснять, то боль утихнет, а ты забудешь все сказанное. Если, конечно, на достаточно долгий срок сознательно прекратишь об этом думать. Иначе же грипп может вырваться из карантина. Если я продолжу объяснять, препарат не справится с натиском. Когда паразит оказывается на свободе, антитело распознает вспышку инфекции и запускает глобальную иммунную реакцию организма. Все соединения с зараженной областью обрываются, что, увы, приводит к небольшим повреждениям мозга. Снижается самоконтроль, IQ и так далее. Почти все эффекты временные, примерно за неделю ты оправишься. Впрочем, ущерб и так почти незаметен, если только перезагрузка не происходит слишком много раз подряд». «Повреждения мозга? Ладно, пускай временные, но повреждения мозга? Надо срочно, как она там сказала, перестать об этом думать? Да как я и перестану об этом думать?» «Сейчас я начну пересказывать твои личные данные, что ускорит процесс и заблокирует пораженные участки памяти, включая этот разговор. Вот почему я не хотела тебе ничего рассказывать. Это была бы пустая трата времени». «Но нет», — нахмурилась она. «Сдалось же тебе поупорствовать. В таком состоянии я ни за что тебя не уговорю сидеть тихо и проходить лечение. Так что попробую заново, с чистого листа. Из интуитивных натуральных последовательностей твое сознание выбрало числовую, поэтому тебя будут звать Три. Теперь я выяснила, каких тем с тобой лучше избегать, поэтому в идеале нас ждет приятная и продуктивная беседа». «Стойте!» — заорал я. «Как? Я же... В смысле, если правая доля или как ее там отомрет, это значит... Ты никогда больше не осознаешь, что ты Гевин Батра. Уж я постараюсь. Тебя всегда будут звать Три. По крайней мере, надеюсь, что не 4, 5 или сколько там еще вылезет из-за твоих выкрутасов. Она сверилась с листком на планшете, который извлекла из халата. Гевин Батра, Нью-Йорк, штат Нью-Джерси, 22 года, мужчина, трансгендер. Родители Рахул и Рия Батра. Вы с ними в ссоре. В 2018 году с красным дипломом окончил художественный колледж Ринглинга. Лечился от наркозависимости. От боли перед глазами поплыло. Память вернулась. Вся целиком. И я вспомнил, что весь город умирал от розовой чумы. Что она пробралась ко мне в голову, что я бы умер, если бы меня не заставили медитировать. Что она как-то называлась, кто-то назвал ее слоном. Его за это отругали и... «В 14-м отделении!» Раздался за дверью испуганный вопль. Я не успел понять, кто это, боль застилала глаза. И вдруг меня повело, столкнуло со стула и уложило на койку. А в это время другой голос орал «Всему персоналу!» А доктор Орчард что-то рявкнула в ответ и нацепила что-то на лицо. А дальше я ничего не помню, потому что в мыслях был только...